Глава 12. Малый эгрегор. Уже почти привычное зрелище. Черный песок тает, стены светлеют и вытягиваются. Призрачные силуэты оживают. Замещение реальности происходит за несколько секунд. Вот я стояла среди руин под ночными звездами. А вот вижу пальмы, ощущаю запах цветов и брызги воды из фонтана. А кожу целует яркое солнце, вновь появившееся в безоблачном небе. Прекрасный оазис открыл врата, пуская меня в свое великолепие. Площадь изменилась. Вместо барханов с двух сторон теперь возвышались каменные колоссы. Справа человек в традиционном ахваре и с книгой в руках. Слева воин с посохом, очень похожим на солнечный перст. Нужное здание тоже восстановилось. Квадратное основание, фасад выглядит строго по сравнению с изразцами и арками, которые я уже видела. Но в этой лаконичности есть что-то величественное. Крыша в виде купола, а на двери золотой знак. Множество пересекающихся в абсолютной гармонии кругов. Людей на улице почти не было. Жилые дома тоже остались за пределами площади. Мне это было на руку. Помня о времени, я торопливо пошла к хранилищу. У входа застыли два стража в золотых доспехах и белых плащах. Я напряглась, приближаясь, но стоило подняться на ступени, и вязь на моей накидке слабо блеснула, а двери сами с собой распахнулись. Сдержав удивление, я прошла мимо стражей, которые продолжали безучастно смотреть перед собой. Внутри здания, как и говорил Мадриф, оказался большой круглый зал. Я подняла глаза. Высокий купол сиял ночной тьмой и множеством двигающихся созвездий, которые выглядели так натурально, словно под купол засунули кусок ночного неба. Вместо луны в центре светилась круглая дыра-окошко, создавая внутри здания столб солнечного света. Красиво. Но любоваться мне было некогда. На уровне второго этажа зал опоясывала галерея. Я двинулась к лестнице. Мимо прошел мужчина в похожей на мою одежде, кивнул, но я лишь опустила взгляд. К счастью, незнакомца это, кажется, не удивило. Второй встречный и вовсе прошествовал, рассматривая исписанные листы, и на меня даже не взглянул. В этом здании, похожем на обсерваторию или музей, дружеская болтовня была не принята. Следуя указаниям Мадрифа, я двинулась по кругу, внимательно рассматривая секции в стене. На них золотились знаки и надписи, но, как и узор на одежде, они ничего мне не говорили. Вероятно, это древняя равелонская письменность, забытая на севере империи и сохранившаяся здесь. Рядом с символами золотились цифры. 1, 2, 7, 9. Увидев нужную пятерку и знак, похожий на несколько соединенных окружностей, я воровато оглянулась, но рядом никого не было. Под символом блестела плоская полоска. Я стукнула по ней несколько раз и удивилась, когда выдвинулась полка со шкатулкой. Небольшая на белой крышке все те же слитые круги. Неужели получилось? Выходит, зря я переживала. Добыть вещицу не так уж и сложно. И лишь из-за неведомого поводка Ишвара Мадрифа не могли это сделать. Отдам шкатулку, и уже сегодня мы с Джемой уберемся из мертвого города. Я потянула белую коробку. Несмотря на небольшие размеры, она показалась неподъемной. Словно внутри лежала гора кирпичей. Но это ведь невозможно. В крохотную емкость и один булыжник не поместится. Возникло искушение откинуть крышку и посмотреть. Но я отбросила это желание. Мне плевать на сокровища Равелона. Все, что я хочу, — вернуться домой. К тому же время утекает сквозь пальцы, как черный песок. Лучше поторопиться. Снова оглянувшись, я дернула шкатулку с полки и охнула, принимая огромную тяжесть. Да что-то внутри. И как нечто столь маленькое может весить так много? Сделала шаг, и меня зашатало от усталости. А ведь я далеко не обычный человек. Мое тело в разы сильнее и крепче. но уже через пару шагов я ощутила, как дрожат руки. Неудивительно, что это здание почти не охраняют. Унести шкатулку не под силу рядовому горожанину. Вцепившись в тяжеленную ношу, я потащилась к лестнице и с трудом спустилась на первый этаж. Главное — выбраться из здания. В мертвом городе сокровищница превратилась в осыпающиеся развалины, от которых надо отойти на безопасное расстояние, если я не хочу по возвращении переломать себе все кости. Кряхтя от напряжения, я потащила шкатулку к дверям. «Младший, зачем ты взял малый эгрегор?» Удивленный голос позади, искаженный непривычным шипящими согласными, не заставил меня остановиться. «Велено принести». Не оборачиваясь, буркнула я, пытаясь говорить ниже. «Велено? Но кем? Куда?» «И беспощадный солнцелик, как ты смог его поднять?» Не отвечая, я ускорила шаг. Дверь виднелась совсем близко. Времени осталось слишком мало. «Младший?» Старик в белом охваре тронул мое плечо. «Отцепись!» — я сбросила чужую руку. «Притворяться местным у меня не получится, так что и пытаться не стоит. Спасая чужая одежда, это Гельмус. Но стоит глянуть в мое лицо, и все раскроется. Да и плевать. Врата захлопнутся совсем скоро. Надо покинуть здание и вернуться». Охнув, старик отшатнулся. А я бросилась к двери. Хотя бросилась — это сильно сказано. Чертов эгрегор весил, как груженная телега вместе с лошадьми. Каждый шаг отдавался в теле болью. Мне казалось, кости моих рук трескаются, пытаясь удержать ношу. «Стража! Стража!» Проклятый старик, конечно же, завопил во всю мощь своей глотки. Створки хлопнули, и два воина в золотой броне перегородили мне дорогу. На галерее заорал еще кто-то. «А ну стоять!» Как-то удивленно велели охранники. «А ну лови!» — крикнула я и швырнула ему шкатулку. Старик вытаращил глаза и заорал так, что я едва не оглохла. «Ты сломаешь печать хранилища! Нет, лови, лови!» На лице воина за миг пронеслась гамма эмоций. Удивление, понимание, ужас. Он бросил меч и, выставив руки, схватил шкатулку. Миг держал, а потом рухнул, придавленный ее мощью. Позолоченный нагрудник смялся внутрь, словно его ударил великан. Вытащив Атме, я выбила меч из ладони второго стража, отшвырнула оружие ногой и, наклонившись, снова подняла эгрегор, давая павшему возможность сделать вдох. Мой Тагельмус растрепался и свалился с головы. Похоже, я так и не научилась правильно его завязывать. «С дороги!» — зарычала я, ускоряясь, но несчастные охранники без того убрали с моего пути. Но обрадовалась я рано. В светлом проеме уже открытой двери возникла новая фигура с посохом. «Ты!» — одновременно выдохнули мы. Иерофант, облаченный в ту же синюю мантию, не давал мне выйти. Светлый проем начал темнеть. «Значит, солнце уже скрывает черный диск затмения». «Поставь, эгрегор!» — приказал враг. «А вот тебе!» Я решила проделать тот же трюк и швырнула шкатулку Иерофану, надеясь, что та размажет неприятеля. Но, к моему изумлению, парень не только легко ее поймал, но и удержал одной рукой, словно она ничего не весила. Я моргнула, ошеломленная. Иерофан наставил на меня посох. С его действием я уже была знакома, потому сделала сальто назад. Щелкнула, высвобождаясь ласа с бегущим по нему синими искрами. Я снова отпрыгнула, кувыркнулась, перелетела через голову, вбежала на стену и понеслась по ней, уходя от мечущейся гибкой плети, пытающейся меня поймать. Черная ласа хлестала позади, выбивая каменное крошево. Самый кончик все-таки задел меня. Ногу обожгло болью. Я свалилась со стены, потеряв свое противоестественное равновесие. Единственный выход закрывала фигура проклятого Иерофана. Я нервно осмотрелась. Столб света в центре почти померк. Столб света. Быстрый взгляд на дыру в куполе, и я понеслась наверх. Но мой преследователь не отставал. На галерее с ячейками он не применял плеть, видимо, опасался повредить. Но несся за мной, почти не уступая в скорости. «Стой! Остановись! Проклятый Ишвара!» Не тратя времени и дыхания на ответы, я с силой ударила по золотой пластинке под ячейкой. Видимо, перестаралась, потому что вся стена загудела, и полочки начали с треском то выдвигаться, то снова исчезать в стене, образуя подобие узких двигающихся ступенек. Они появлялись хаотично. Похоже, я что-то нарушила в системе хранилища. Но и это казалось подарком судьбы. Я запрыгнула на ближайшую, уцепилась за верхнюю, снова запрыгнула. Вертикальная стена стала лестницей к вожделенной свободе, которой я неслась подобно ящерице. Под моей ногой что-то хрустнуло. Внизу кто-то снова заорал. Но я смотрела лишь наверх. Солнечный столб почти погас. Я повисла на самом высоком выступе, понимая, что до отверстия несколько метров вверх. Допрыгнуть невозможно для обычного человека. Я качнулась раз, другой, третий. Где-то совсем рядом взвилась синяя мантия, и я разжала руки, выгибаясь всем телом и устремляясь к исчезающему свету. Миг в воздухе, и я ухватилась за край отверстия, а потом выбралась наружу. Остановилась, переводя дыхание и примиряясь к куполу. Быстрый взгляд на небо убедил, что солнце почти закрылось диском. Но протуберанец еще не загорелся. «Остановись!» «Да какого демона? Он-то как выбрался!» Впрочем, я уже убедилась, что возможности Иерофана не уступают моим, а то и превосходят их. Может, он и летать умеет? Я обернулась. Парень в синей мантии тоже стоял на куполе, держа в руках шкатулку. А вот посох исчез. В ярких золотых глазах блестело угасающее солнце. Солнцеглазый. «Кто ты?» Он не двигался с места, но я сделала шаг назад, опасно закачавшись на уклоне. «Ты не Ишвара, но пришла за эгрегором. Тебя послал Мадриф?» Я замерла, внезапно заинтересовавшись. Человек из Оазиса знает о Мадрифе. «Не знаю, кто ты, но я поражен», торопясь произнес Иерофан и снова сделал шаг. Я снова отступила, пятки скользнули, теряя опору. «Поражен тобой, Кассандра, единственная и неповторимая». Споткнувшись на незнакомом имени, выговорила солнцеглазый, и я усмехнулась. «Запомнил, надо же!» И тут же вздрогнула. «Как он мог запомнить? Иерофан, которому я сказала имя, сгорел в пламени протуберанца. Я видела, как огненный шар ударил в здание возле него. Но вот он, Иерофан, и он отлично помнит меня». «Почему ты живой?» — вырвалось у меня. «О, заговорила!» — склонил он голову. «Хочешь узнать, как я выжил в пламени Алой Звезды? Расскажи, кто ты, и узнаешь». «Нет времени на твои секреты, Алая Звезда. Ты понимаешь, что это такое?» Парень кивнул, и я снова изумилась. «Может, он и понимал, а вот я нет». «Мадриф безумец», — быстро проговорил Иерофан. «Он обманул тебя». «Откуда ты его знаешь?» «Мы рождены от одного отца». «Что? Милостивые святые! Я уже ничего не понимала. Как Иерофан и Мадриф могут быть братьями, если один в Оазисе, а второй в мертвом городе?» «Он что, тоже солнцеглазый?» — вырвалось у меня. «Был им давно, но Оазис его изгнал. Наказал за безумие. Он грезил тьмой и получил ее. Все, чего хочет Мадриф, это уничтожить Оазис». «Зачем?» «Слишком долго объяснять», — поморщился парень. «Он и правда был молод, сейчас я это видела». «Значит, Мадриф пришел из Оазиса?» Картинка начинала сходиться, и все же в ней было слишком много провалов. «Но ведь Оазис — лишь воспоминание. Вас нет». «Но мы есть, Кассандра, разве ты не видишь? Оазис — не воспоминание, это реальность». «Реальность?» — у меня голова пошла кругом. «Я-то считала, что ныряю в исчезающую память, в аномалию последнего дня Равелона. Но выходит, это реальность, в которой уже почти век живет город». «Как?» — выдохнула я. Потемневшее небо вспыхнуло, протуберанец Время закончилось». «Чтобы узнать больше, ты должна остаться», — выкрикнул Иерофан. «Но я погибну». «Нет, дай мне руку, я расскажу тебе». «Внизу ты пытался меня убить». «Лишь связать. Дай руку, и ты все поймешь». Сделав осторожный шаг к нему, я протянула ладонь. Иерофан дернулся навстречу, вытянул свою. Кончики наших пальцев почти соприкоснулись. Небо исполосовали первые огненные шары. Я стремительно прижалась к парню. Выхватила шкатулку и ринулась назад. Позади раздались слова, смысла я не поняла, но интонацию уловила. Похоже, ругаться солнцеглазый тоже умеет. Но я уже катилась по склону купола, надеясь успеть до того, как здание запылает. Тяжесть шкатулки словно еще увеличилась. Мне казалось, что я держу в руках огромный валун, который норовит размазать меня по поверхности. Эта ноша сильно усложняла скольжение. «Кассандра!» Злой ветер принес яростный крик. «Прости, но я хочу домой!» Пробормотала я. Купол закончился, шатаясь, я поднялась на ноги. Огненный шар врезался в каменного колосса с книгой в руках. Огромная голова с жутким треском обрушилась на землю. Во все стороны посыпались резанные осколки. Брызнула каменная крошево. Шарапнель булыжников осыпала купол. А волна взрыва отшвырнула меня. Я рухнула на спину и... не удержала шкатулку. Хранилище дернулось, словно живое. Белая коробочка вывалилась из ладони и рухнула на козырек перед входом. Пробила его своей невыносимой тяжестью и вдребезги разлетелась на земле. Я спрыгнула следом. Изнутри шкатулки выкатился сосуд. Миг ничего не происходило, а потом он треснул. И нечто грязно-серое полезло наружу, увеличиваясь, разрастаясь и становясь все больше. В этой то ли жиже, то ли дыму виднелись руки, ноги, головы, морды. Разрозненные куски и силуэты сложились в понятные, и я смогла рассмотреть полупрозрачные силуэты. Люди. Мужчина и женщина. Зверь, птица и даже насекомое. Сущности пяти существ смешались и засунули в крошечный сосуд. Так вот, что означали круги на крышке. Жуткая серая масса двигалась, обрастая то скорпионьими клешнями, то орлиными крыльями или когтистыми лапами. Это нечто сложилось в жуткое насекомое с двумя человеческими головами. Рты раскрылись в беззвучном вопле. Все шире и шире, пока мужское и женское лица не треснули, а вся фигура не развалилась, чтобы тут же принять новую ужасную форму. Меняясь, разрастаясь, увеличиваясь до размеров уцелевшего каменного колосса, пока не сформировалось в нечто огромное и безобразное. А потом это чудовище посмотрело на меня сразу пятью парами разных глаз. «Что это такое?» С дрожью в голосе выдохнула я. «Ненормальное! Ты выпустила дикого ифрита!» Возникший рядом Иерофан отпихнул меня, в его руках снова появился посох. «Что?» «Вырванные из тел души всегда ищут сосуд», — с пугающим спокойствием произнес солнцеглазый. «Твоя плоть им понравилась. Они разорвут тебя на части, пытаясь ее занять». Я задохнулась с пугающей ясностью, представив эту картину. Ифрит оскалился пятью зубастыми пастями, которые виднелись не только на голове, но и на теле жуткого создания. «Беги!» — крикнул Иерофан. Я раскрыла ладони, разжигая внутри тлеющую белую искру. На миг почудилась. «Не смогу, не получится, не в этот раз». Закрыв глаза, я сосредоточила, запрещая себя думать об Ифрите, погибающем Равелоне, Иерофане. Есть только я и то, что горит внутри. Крохотная искра, не дающая замерзнуть. Обжигающее белое пламя. Свет вырвался потоком, и в самый последний миг я успела увидеть, как страшное многоголовое чудовище бросилось на Иерофана.